«Свои», — коротко ответил шагающий рядом Бэйб, который тоже заметил все вышеуказанные странности. Судя по незаметному для посторонних напряжению и блуждающему по округе взгляду, глаза небесталанного резчика по дереву приметили и ряд иных подозрительных деталей. «Мы из имперской разведки», — дополнил друга Ямато. «Младший лейтенант Ямато и младший лейтенант Бэйб», — назвал он до сих пор непривычные недавним бесправным теням звания и показал удостоверение. «Что у вас происходит?» «Он из оцепления», — раньше солдата сказал хмурый Бэйб. «Были стычки», — указывающий кивок на следы потасовки. «Почему?» «Пороха и крови не чую, но прошло время». Ямато нахмурился вслед за ним и перевел подозрительный взгляд на опустившего свое оружие бойца. «Рядовой отдельной бригады внутренних войск Фриц», — вытянулся арбалетчик. «А вы те разведчики, которые разбойников-живорезов наших побили?» Не удержавшись, выпалил он и тут же начал извиняться. «Простите, ваше благородие», — не сдержался, не в обиде, — качнул головой Бэйб. «Не тянись, говори». Солдат заметно расслабился и, последовав указанию, перестал тянуться. «Да, это мы», — ответил на первый вопрос Ямато. «Так что у вас тут, мы это, охраняем этот взбунтовавшийся лагерь. Ну, чтобы никто не удрал, пока их не отправят в тюрьму». Ямато закаменел. «Бунт? Нет, это просто невозможно. Не среди только-только вырвавшихся из окружения солдат, возглавляемых толковыми командирами и не имеющих никаких проблем с обеспечением. Тут что-то не так, что-то очень серьезно не так, и, к сожалению, основной состав их команды уже отбыл, поэтому не остается ничего, кроме как собирать информацию, чтобы завтра донести ее до остальных». «Как это случилось?» — выдавил из себя хозяин булавы, что незаметно для себя с силой сжал ее рукоять. «Не могу знать». Вновь вытянулся рядовой Фриц, напуганный недовольством грозных воителей. В это время рядом объявился второй солдат, который, судя по поправляемому поясу, отлучался по нужде. «Мож, это, господа офицеры, вас к командиру спроводить?» — спросил он. «Уж он-то все знать должен». «Да», — коротко ответил Бэйб. «Проводи», — поддержал его Ямато, что к своему стыду едва сдержался от того, чтобы схватить за грудки и начать допрашивать этого бойца, относящегося к ним с симпатией и, очевидно, ничего не знающего. Учитывая, что пара друзей заметила направляющуюся к ним троицу одаренных из какой-то боевой школы, по одежде и поведению это было ничуть не менее заметно, чем благодаря эфемерному ощущению чужого присутствия, которое ребята неустанно развивали по методикам курами, сдержанность оказалась не лишней. Выдержка не только позволила сохранить самоуважение, а срыв на ни в чем не виноватых, дружелюбных солдатах, это не то, чем ребята гордились бы, но и уберегла от возможных проблем и затруднений в дальнейшем расследовании. К слову, состав у шагающей навстречу компании подобрался вполне представительный. Один, явный лидер по впечатлению, был заметно сильнее, быть может, на уровне очень сильного адепта, а возможно, и ступившего на новый ранг воина. Сопровождали его тоже пусть слабые, но адепты. Об этом говорило не только чувство присутствия, кое Ямато удалось заметно развить, однако не до такой степени, чтобы кто-то вроде самой Курами или хотя бы Сены не мог его обмануть, но и более богатый покрой одежды, что лишь на первый взгляд казалось единообразной. Парень даже смог припомнить, что, судя по собранным данным, нечто подобное носили члены одной из крупнейших школ боя в провинции. «Что здесь происходит?» — спросил главный в троице, он же самый старший по возрасту. Ямато дал бы ему лет 30, хотя, учитывая особенности одаренных, это не точно. «Господа офицеры из службы разведки хотят поговорить с кем-то из командования». «Ясно», — с выражением человека, вынужденного заниматься откровенно неинтересной, обременительной работой, зевнул лидер. «Тогда мы в город, по делам. Если спросит, будем к обеду», и, обозначив приветственный кивок Ямато с Бэйбом, прошел мимо. Удивленные и настороженные, но старающиеся этого не показывать, убийцы тоже поприветствовали коллег-воителей, после чего проследовали за ведущим их солдатом. Прошло немало времени, когда двоица товарищей, пинаемые от одного чина к другому, все-таки удалось встретиться и поговорить с достаточно уполномоченным и осведомленным лицом. Старшие офицеры смотрели на выскочек с неприязнью. В отличие от рядовых, унтеров и некоторых младших офицеров приграничья, которые относились к боевой группе разведки с симпатией, вышестоящим командирам деятельность убийц не нравилась. Понятная реакция. Если вспомнить, близкие и друзья нижних и младших чинов в большинстве своем живут в поселках и городках, которые до последнего времени регулярно подвергались нападениям жестоких головорезов. Можно сказать, они смогли выдохнуть и немного расслабиться лишь благодаря действиям столичных воителей, которые и лично уничтожили несколько банд, и стали катализатором, который вынудил поактивнее действовать генералов подразделений, напрямую ответственных за защиту границы. Родня же более-менее высокопоставленных офицеров обитает в крупных и, как они считают, хорошо защищенных городах. Причины для благодарности отсутствуют. Тем более, что Курами заранее позаботилась о том, чтобы о главных виновниках ликвидации самых жестоких и многочисленных банд узнали даже крестьяне из глухих деревень и солдаты из дальних гарнизонов. Что опять-таки стало плюсом в отношениях с условным народом и минусом с разного рода управленцами, которых сначала макнули в собственную импотенцию, а потом вообще, страшно сказать, заставили работать, и даже напугали пролетевшим рядом призраком ответственности за средства на снаряжение солдат и обеспечение безопасности приграничных территорий, непонятно куда испарившиеся. Вот уж кто, на зависть бахвалящемуся своим прогрессом Кейли, по-настоящему всесторонне вырос. Так это их маленькая глава, она действительно сама, без подробных инструкций от командования, понимала, что и для чего делает. Иногда казалось, что она разбирается во всем этом намного лучше подавляющего числа лордов, политиков и генералов. Ямато даже немного, по-белому, завидовал Курами, и потихоньку тоже пытался учиться не только бою, но и общественным наукам, кое, впрочем, не слишком-то ему давались, а еще в попытках осмыслить устройство империи, что значительно, и в худшую сторону, отличалось от преподаваемого на базе, постоянно болела и гудела голова, неприятно так, словно с похмелья, если не хуже, так или иначе, но спустя несколько часов мытарства пары друзей закончились, местные командиры, утомившиеся и растерявшие надежду на то, что упрямые разведчики поймут многочисленные намеки и уйдут несолоно хлебавши, такие удостоили Ямато с Бэйбом нормального разговора. И нельзя сказать, что узнанное в ходе беседы обрадовало парней. Как оказалось, пока Курами отбыла на индивидуальное задание, а они отправились уничтожать бандитские кланы и создавать дополнительные проблемы по ту сторону их участка фронта, мастер Джон и его подчиненные отнюдь не остались в безопасности. Проклятый бывший наместник не забыл унижения и выдвинул в адрес генерала ряд обвинений, а губернатор и высший офицерский состав гарнизона имперской армии провинции его в этом поддержали. В итоге в лагерь прибыла процессия из множества воителей, которые взяли не до конца восстановившегося, но горящего уверенностью в собственных силах и правоте, боевого генерала под арест и под охраной повезла в центральный город региона. Столь откровенный плевок в лицо тем людям, которые убивали и умирали ради своей страны, и что ранее оказались фактически брошенными на поживу врагу, спасшись и вернувшись в империю лишь чудом, усилиями боевой группы разведки, мягко скажем, понимания не вызвал. Однако прибывшие для конвоя отступника два мастера, два с половиной десятка воинов и множество адептов, коих удалось собрать частично у военных, частично заключив контракт с местными школами боя, являлись не той силой, которую Джон и его офицеры могли надеяться заставить отступить, по крайней мере, если не ввязываться в бой, что было сочтено неприемлемым самим генералом. Для фронта у власти провинции дополнительных сил нет, а вот для попахивающих схем они очень быстро нашлись, свежие и многочисленные. Будь на стороне Джона Ямато, Бэйб и остальные, все, наверное, могло пойти иначе. По крайней мере, он бы отправился в Скару вместе с ними, а не в сопровождении наглых и подозрительных чужаков. Однако никто не мог подумать, что события способны обернуться таким образом, и команда с чистой совестью продолжала выполнять свои задачи. Даже в этот раз двое друзей прибыли не из-за какой-то тревоги, а из собственного искреннего желания пообщаться и помочь. Таким образом, не встретив сопротивления со стороны считающего себя правым Джона и его подавленных превосходящей силой солдат, оба мастера и большая часть воинов отбыла с арестованным генералом, а меньшая осталась для контроля за потенциальными бунтовщиками. Троицу таких они встретили еще на входе. С офицерами Джона поговорить не удалось, потому как потенциально опасных воителей отправили в подземелье местной тюрьмы. Тогда ребята попытались пообщаться с прикомандированными к местной охране воителями. Это более-менее получилось. Пусть красноречивость Ямато, не говоря уж о Бэйбе, и не блистала, но адепты, проводящие время за дегустацией напитков и блюд местных заведений, были не против застольной беседы, особенно если исправно оплачивать их дорогостоящие заказы. Примечание. Пункт «Тапка приема» открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Артемьев с неделю назад закончил наследство ушедших https://outhartaday.org 281500. Довольно занимательное произведение, где под видом фэнтези со славянскими элементами маскируется как бы не НФ-постапокалипсис. Также прочитал, на самом деле прослушал, Орден геноцида Кима https://outhartaday.org 74902 и остался весьма доволен. Даже несмотря на некоторые раздражающие схожести с РФБ и то, что я не фанат данного автора. В общем, долго откладывал, но когда взялся, был приятно удивлен. Да, это платники, но те, кому покупать не позволяют средства, всегда могут обратиться к джентльменам. А.Н. Бичина. Глава 21, часть 2. То есть пока мы гасили северян, эти пассивные зоофилы решили, что пришло время прессовать нормальных вояк, только вырвавшихся из окружения. С нехорошим весельем в голосе поинтересовался Кейли, а мастера Джона вообще утащили на допрос, якобы для расследования его преступления и суда. Так, полувопросительно воскликнула возмущенная Акира. Да, коротко ответил Ямато. Разве так можно? Как-то в бессилии опустила плечи девушка. Мы же против севера воюем, уроды, вторя ей, тихо прошептал кто-то из ожидающих на небесном скате ребят, которые быстро растеряли все свое праздничное настроение. «Куда его повели, вы знаете», — уточнил Кей. «Или мне стоит самому наведаться к этим заигравшимся детишкам?» «Знаем», — буркнул немногословный Бейб. «Вскору, в центральную тюрьму», — дополнил друга Ямато. «Мы спрашивали у разных людей, все сказали одно и то же. Мастер Джон будет ждать трибунала там. А что со сроками? 2 дня, уже должны прибыть». Кей ругнулся, поминая свою безалаберность, помешавшую сразу отправиться вместе со здоровяками и, узнав о происходящем, перехватить конвой в дороге. «Ты что, мы не можем нападать на силы наших военных?» — воскликнула Акира, схватив своего парня за руку. «Так даже курами не станет делать, наверное». «Согласен, мы не можем себе такое позволить», — кивнул хан. «Без приказа или разрешения не можем, ты хотел сказать», — оскалился кореглазый брюнет. «Даже если и так, то посередине безлюдной дороги, без свидетелей, у нас появилось бы больше инструментов для жестких, как любят эти дерьмомесы, переговоров. Ладно, поздно загадывать, что можно было сделать, если бы мы прибыли раньше. Грузимся и полетели. Ресторан отменяется, попробуем выяснить, кто это все заварил. Вот чтоб мне всю жизнь мангу с цензурой читать, если там этот рыхлый напомаженный кусок вонючего бироса не участвовал. А по дороге прикинем, как будем вытаскивать нашего инструктора. Я, конечно, несравненно велик и умен, но готов к рассмотрению любых предложений. Да, поскакали. Не обратив внимания на шуточки лидера, дружно поддержали его убийцы. Предложение. Натянем гадам глаз на жопу. Подняв руку, выделилась Сена, и Кей был с ней согласен. Возможно, он даже попытается уговорить курами, чтобы она реализовала данный посул, так сказать, буквально, во плоти. «Да вы охренели, черви бумажные!» — воскликнул Кей, грозно нависая над тюремным чиновником. И надо сказать, что его гнев был не совсем наигранным, ведь его текущий собеседник оказался совсем не первым, и перед тем, как попасть в этот кабинет, ему и увязавшейся следом Сене пришлось изрядно попрыгать по кабинетам от одного ничего не знающего посылателя к соседу к другому. Конечно, любитель далеко не всегда безобидных шуточек, не тот человек, которого можно безнаказанно динамить, и все умники либо пожалели о своем поведении сразу, либо пожалеют чуть позже, когда ответная очень смешная каверза их догонит, но удовольствие от подобных забегов сие не добавляло. «У меня есть точная информация от уважаемых людей, что генерала Джона доставили в вашу тюрьму, но вы говорите, что его у вас нет, и кто из вас врет? А, хочешь оболгать высокопоставленных военных? Знаешь, что с тобой сделают, чернильная душа? Я не проблеял поддавшийся давлению чиновник. А ну быстро выкладывай все, что слышал», — приказал внушающий ужас лидер кровожадных убийц, а его компаньонка, безумная горлохватка с фиолетовыми глазами и волосами, красивая я-я, с сексапильной улыбкой уперла свой кинжал в его промежность, а потом слегка надавила, и еще чуть-чуть. «Я скажу, все скажу», — заверещал мужчина, ощутивший, как острый металл прорезал ткань и уперся в самое важное. «Ну-ну, хорошие мальчики не кричат в общественных учреждениях, Чуть шире улыбнулась ему Сена. «Ты же не хочешь привлечь к нам ненужную компанию, как тот неудачник. Ты ведь будешь хорошим и послушным мальчиком, будешь таким мальчиком, как я люблю, верно ведь?» Жарко прошептала она, склонившись к его уху. «Да-да», выдохнул тюремный чиновник, ощутивший, как его сжавшееся естество начало напрягаться. Вот и славно улыбнулась ему девушка, от которой не укрылись перемены. «Люблю послушных пареньков», погладив его по намечающейся залысине, она куснула мужчину за ухо, а потом, повернувшись к Кию, показала ему язык. «Я ведь говорила, что справлюсь лучше тебя, и смотри, как классно этого разыграла», говорил взгляд пурпурных глаз, отстранившийся от своей жертвы убийцы. «Это мы справились, а не одна ты», отвечал ей ироничный блеск зрачков коллеги по любви к юмору и веселью. «И прошлый, которому я придумал угрожать якобы взятой в заложники семьей, извивался смешнее. Ай-яй, что же вы молчите, уважаемый?» После незаметного для стороннего наблюдателя момента невербального общения, поинтересовался Кей вслух. «Или вы хотите нас обмануть?» Недобро усмехнулся он. «Что вы?» Суетливо опроверг это предположение хозяин кабинета. «Я просто припоминал все, что может оказаться полезным уважаемым офицерам разведки». «И?» Поторопил его Кей. «Да, к нам в мертвецкую доставили его труп», наконец признался тюремный чин. «Но почти сразу забрали», воскликнул он, заметив изменившееся выражение лиц опасных и непредсказуемых собеседников. «Даже нормального акта составить не позволили. Бардак, настоящий бардак и пренебрежение всеми положенными норм. Как это труп?» Перебив чиновника, ошеломленно выпалила Сена. «Ты ничего не путаешь, сладкий», мгновенно ускорившись, девушка оказалась за спиной совсем не обрадовавшегося своей откровенности мужчины и, нежно сжав ему горло, но так, чтобы чувствовалась стальная хватка, способная сломать шею, как соломинку, скомандовала. «Ну-ка быстро поделись с нами всем, что знаешь, слышал и о чем догадываешься. Эн, не убивайте». Почти до мокрых штанов перепугался бедный бюрократ. «Я не хотел, пожалуйста. ТЦ, не стоит бояться», цыкнул Кей, раздраженно посмотрев на едва не впавшего в панику Бумагамараку и слишком надавившую убийственным намерением девушку. «Мы не обижаем тех, кто готов сотрудничать. Наоборот, мы щедро им платим», дополнил, столь же ошеломленный, однако сдержавший чувства, и о, командира свою немного перестаравшуюся соратницу, в этот раз взявшую на себя роль плохого следователя. И хозяин кабинета запел. Парочка на редкость серьезных шутников вытянула из чиновника все, что можно, и даже часть из того, что нельзя. Местного патологоанатома, он же, тюремный лекарь, он же, помощник палача, тоже опросили, правда, уже заметно сдержаннее и вежливее. Пусть ребята и испытывали эмоции злобы и негодования сродни тем, что сейчас ощущал и я, но специалист по работе с живыми и мертвыми пациентами приказов утаивать информацию не получал, отнекиваться не пытался и нервы не трепал. Он вообще, по словам моего замкома, оказался человеком на удивление культурным и понимающим, потому и отношение к нему вышло соответствующим. В результате разговора выяснилось, что израненное тело Джона с немалым шумом и сопротивлением никто не любит, когда к ним тянут непонятные трупы, явно попахивающие темными делишками власть имущих, доставили местные вояки. Они же его вскоре и забрали, причем с шумом и спешкой едва ли небольшими, чем доставили. Кажется, даже со скандалом главного забиральщика и начальника тюрьмы. По версии, озвученной перед работниками службы исполнения наказаний, конвой подвергся атаке агрессивных дикарей из северных кланов. Кей данным сказкам не очень-то поверил, оттого, еще пребывая в тюрьме, попросил лекаря записать характер всех травм, которые он обнаружил, осматривая тело. Тот пусть и не успел провести нормальное задокументированное обследование, не говоря уж об исследовании крови и тканей на наличие ядов или последствий их работы, однако обладал профессионально внимательным взглядом, который зацепился за интересное поступление. Поэтому кое-что ребята все же получили, и это лишь укрепило подозрения. Позже выяснилось, что они очень вовремя начали свое расследование. Ведь когда команда, все еще надеясь, что доставленный в тюрьму труп, это какое-то недоразумение, пожаловала в гости к местным воякам, те обрадовали новостью о кремации тела преступника, подвергшегося нападению северян вместе с конвоем. На закономерный вопрос, почему тогда не предали огню заодно тела погибших членов конвоя, их сначала мягко, а потом и в грубой форме попросили не лезть ни в свое дело. Попытка получить данные кого-то из конвойных, дабы пообщаться на тему случившегося, и вовсе вызвало конфликт, который едва не перерос в драку. На шум вылез прилизанный, но несколько потрепанный и очень злой мастер боя при генеральских чинах, который рулил процессом ареста и конвоирования нашего бывшего инструктора. После чего этот, замечательно олицетворяющий высшее офицерство провинции генерал, Скван его звали, Кей хорошо запомнил, в манере хозяина жизни, потревоженного жалкими смердами начал угрожать лезущим не в свое дело обнаглевшим безродным щенкам. Только вот ребята, которые от новостей и общей ситуации тоже пребывали отнюдь не в благостном расположении духа, быстро оценили боеспособность данного неприятного и подозрительного типа, и не устрашились пусть более сильного и опытного, но явно потерявшего часть своей боеспособности, слишком уж аккуратно двигающегося мужчины. Более того, они сами начали на него давить, пытаясь спровоцировать на откровенность или необдуманный поступок. Ну, то есть Кей и Сена начали, остальные ребята не настолько отморожены. Тяжелого и, вероятно, кровавого обострения ситуации, к счастью, не случилось. Громогласный генерал, поняв, что щенки не пугаются и взять голосом у него не получится, не то чтобы совсем сдулся, но обороты сильно сбавил, очевидно, не горя желанием рисковать своей и так подраненной шкурой. Кей, который, в свою очередь, вел разговор, как заместитель командира особой команды убийц службы разведки, тоже не решился эскалировать конфликт. Даже если удастся напинать самодовольному и явно замешанному в нехорошем мастеру и его группе поддержки, неполному десятку воинов все равно не тягаться со всей мощью военных сил провинции. Меня с боевыми вкусняшками, что могли послужить доводом в потенциальных агрессивных переговорах, рядом не было, так что они закончились бы плохо в первую очередь для нашей стороны. Что шутник, несмотря на свою социопатию, самолюбие, тягу поддевать окружающих, а также прочие свои закидоны, прекрасно понимал. Тем не менее провокация, даже не доведенная до своей кульминации, все равно частично удалась. Ряд обмолвок с высокой долей вероятности позволил утверждать, что северяне тут ни при чем. Именно Скван и остальные забывшие свой долг уроды ликвидировали мастера Джона, который, скорее всего, и нападал всем погибшим или получившим раны в столкновении с воителями северян. Несколько странно, что рыжеволосый боевой генерал не забил этого трусоватого крикуна прямо там. Если описания Кея не врали, то Джон его бы кулаками размазал, или, раскидав врагов, сбежал бы. Впрочем, убийство – это нечестная схватка, мне ли этого не знать? Нашего бывшего инструктора и нынешнего союзника явно атаковали внезапной кучей, отрезая любые возможные пути к отступлению, а перед этим могли и отравить. Слишком уж непонятно выглядели эти метания с телом и его спешной кремацией. Да и патологоанатом, с которым довелось пообщаться Кию и Сене, как-то подозрительно вовремя отправился в оплачиваемый отпуск прямо на следующий день после состоявшегося разговора. Увидели, что столичные убийцы начали копать и убрали, чтобы свидетель не наговорил еще чего-нибудь лишнего. Удивительно, что вообще несчастный случай не устроили. Ребята, которые, во избежание казусов, перебрались из центра провинции ближе к границе, где многие их знали и уважали, моя работа с СМИ оказалась вполне эффективной, даже вышла на самоподдержание, по крайней мере, если говорить о нашей части приграничья, где боевая группа разведки на слуху, стали думать, что им делать дальше. Прикидывали, имеет ли смысл попробовать пообщаться с представителями, участвовавшей в конвоировании школы боя. На мой взгляд, бессмысленная трата времени, и так уже все понятно, или, например, разрыть могилы убитых северными мстителями конвойных, дабы проверить характер ран. Спорили о том, следует ли обратиться в местное управление службы разведки, дабы запросить у них хотя бы не слишком секретную информацию по циркулирующим среди высшего общества сплетням. Берс, который, как предполагали Кей с Сеной, стоял за убийством бывшего наставника отряда, не славился умом и сдержанностью. Он вполне мог прихвастнуть расправой над оскорбившим его наглецом. А что, он ведь уверен в своей неподсудности и неприкосновенности, носитель крови императорской фамилии как-никак. Почему бы и не впечатлить окружение демонстрацией могущества? Прелестно, искривила я губы, поставив чашку на грубоватый монументальный стол, за которым разместилась вся наша команда. Мы ликвидировали угрозу наступления тех войск, которые сдерживала крепость мастера Джона, инициировали у северян волну монстров и нанесли удары по их логистике, чтобы осложнить борьбу с чудовищами и еще сильнее ослабить давление. Да и я во время одиночной миссии приготовила несколько дополнительных сюрпризов. И что в итоге? Наши, пожри их бездна, союзники вместо того, чтобы использовать полученную передышку с пользой, не нашли ничего лучше, чем начать внутреннюю грызню и убить небезразличного нам человека. Как мило с их стороны, край толстой дубовой столешницы захрустел под моими пальцами, проминаясь, словно трухлявая гнилушка. Убираю руку и мысленным усилием подавляю вспыхнувшие эмоции. Что бы я ни испытывала, а ломать мебель в чужом, пусть и взятом в аренду, жилище, неправильно и бесполезно. Ломать надо кое-кого другого, других. Вздох. Что же, если искать виноватых среди нас, то главная вина в случившемся, как на лидере, лежит именно на мне, произношу, оглядев собравшихся ребят. Не все были согласны с данным утверждением, но перебивать никто не пытался. Вам не стоит корить себя, это я ошиблась. Это я считала, что главная угроза – северяне, а проблемы с местными можно решить потом. Я изначально не ожидала от них чего-то хорошего, но надеялась, что вышвырнутые северянами Берс, самый выдающийся идиот в окружении обладателей хоть малой крохи мозгов, думала, что у разводящего интриги на пустом месте губернатора хватит ума не мешать фронту самому и не позволять другим совершать такую опасную для его провинции глупость. Или что они с Берсом сцепятся и временно нейтрализуют друг друга. Увы, на язык просилось множество слов, многие из которых были нецензурными. Но это всего лишь эмоции. Здесь, сейчас и в той форме, в которой они стремятся выплеснуться, эти эмоции лишние. Не знаю, на что местные, слышу, как вечно правильная Акира, под согласное ворчание остальных, тихо прошипела: «Мрази, но не заостряю на этом внимание, элиты, хотя какие они элиты, прыщи на ровном месте, рассчитывали, но судя по тому, как они себя показали, эти люди вообще не союзники, ни нам, ни империи, можете считать, что приказ Сайкю, который, по возможности не трогать и поддерживать местную верхушку, более недействителен, по крайней мере, в отношении всех, кто ниже глав административной, военной или исполнительной власти провинции, в случае чего я возьму на себя всю ответственность. Те, кто отдавали им приказы, имеют защиту в виде статуса или покровителей, и если их сейчас убрать, опустевшие места займут другие такие же. Даже если не будет доказательств, они догадаются о личности виновных и пожелают отомстить. Не за таких ценных идиотов, а чтобы подтвердить свою легитимность пред иными претендентами. А подчинить себе провинцию я не могу, ни в текущих обстоятельствах. Поэтому они поживут. Пока, закончила я свою речь, которая скорее являлась попыткой убедить себя, нежели подчиненных, которые и так не рискнули бы идти за головой того же губернатора Мартина. В гостиной не слишком большого загородного дома средней руки торговца, оставленного сбежавшим от приближающейся войны хозяином, который ребята арендовали через знакомого младшего офицера егерей, воцарилось молчание. Лишь прискакавший из другой комнаты кролик потерся о ногу своей опять на что-то разозлившейся хозяйки, за что и был машинально подхвачен на руки и поглажен. «Кончим гадов!» Крутнув в руках пару выхваченных из ножен кинжалов, кровожадно воскликнула Сена. «Чур, бывшего наместника, мне! Хотя насчет не рискнули бы, я могу и ошибаться. Ай-яй, не торопись, резвая козочка!» Со своей извечной усмешкой, сейчас несколько кривоватой, неожиданно проявил осторожность Кей. «Что тогда будет с содействием пехоты и тылом? Мы круто зажгли, как убийцы и диверсанты, но чтобы этим воспользоваться, нужна поддержка обычных войск. Если мы вместо этого с ними сцепимся, сделаем еще хуже». Курамичи правильно сказала, что самые жирные прыщи на заднице империи давить пока нельзя. Распаленные нашими предварительными ласками северяне не преминут пристроиться сзади и поиметь так удобно подставившихся врагов, пока они все отвлеклись на внутренний между собойчик. «Оно вам надо, мне вот не надо. Я ценю целостность собственных булок». Под мрачный кивок хана закончил мой заместитель. «Но как же наставник Джон?» Блеснув влагой в глазах, возмутилась Акира. «Он ведь, считай, нас вырастил. А мы по-тихому грохнем его убийц», — ответил ей парень. «А с остальными уже после победы разберемся, или когда там Курамичи решит. Ты сама слышала, никто не собирается спускать все на тормозах, так что шипастая награда найдет жопы своих героев. Я и сам с удовольствием отомстил бы, но прямо сейчас всерьез закусываться с этими агрессивными куколдами слишком опасно, и для нас, и для нашей миссии, и даже, ха-ха, для всей империи. Разочарованно выдохнула Сена. «Ответственность на тебя плохо влияет, балабол. Скоро таким же кислым и скучным станешь, как наш хан. А я, между прочим, уже придумала, как нам можно выкрасть языка. Не торопись с языком», — качнула я головой, опередив хана, решившего одернуть подчиненную и уже раскрывшего рот. «Задумка неплоха, но мне будет удобнее заняться этим самостоятельно. Сена, которую отлучили от веселья и отказали в романтическом походе за языками и заложниками, надулась с преувеличенной обидой. Девушка, конечно, специализируется на подобном, однако моя паранойя против разглашения секрета болтливых мертвецов даже перед командой, по крайней мере, на данном этапе. Теперь обращаюсь к Кейли. Ты правильно говоришь, но не учитываешь возможные действия со стороны наших друзей. Если они решились на столь наглую и грязную ликвидацию Джона, хотя тут нужно все проверить, вдруг действительно фатальная случайность, то могут выкинуть и что-то еще. Нужно что-то сделать, дабы отбить у них охоту на всякие выходки, хотя бы временно. И учитывая, что они там все повязаны, и тронь одного, ответка может прийти с самой неожиданной стороны, действовать придется аккуратно и не в лоб. Убедившись, что все внимательно слушают, начинаю озвучивать свою идею. Сначала мы сделаем вид, будто улетели, а я, оставшись в Скаре, скрытно соберу информацию, чтобы после этого перейти к... Ага-ага, понятно. Решила поиграть в похищение и несчастные случаи, как в Кукуте, да, Курамичи. В тот раз забойно получилось, и на северо-востоке тоже. А мы, пока ты будешь развлекаться, типа поверим в охреневших северян, и все вместе, с тобой во главе, полетим их кошмарить. Через пару минут моего монолога перебил воодушевленный Кей, который, впрочем, как и остальные, уловил его суть. Короче, понятно, почти то же самое, как и сейчас, пока ты у бунтовщиков в тылу шуровала, зря только расписывала. Хотя задумка с ответкой Сквану и остальным мне нравится. Весело и кровожадненько, в твоем стиле, подруга, покивал он своим выводом. Жалко, что без нас, но искусство требует жертв. Надо только у знакомых вояк отметиться и парик для проныры купить, чтобы издали показать типа тебя. Все же Кейли, несмотря на свою маску бестолкового и раздражающего шута, парень головастый, не зря ко мне в заместители набился. Да, хорошая идея, киваю. Правда, придется придумать причину, по которой в первый раз именно ты пошел скандалить к воякам, а не я, тут кивнул уже заместитель Ли, почесав затылок, выдал. Так времени всего ничего прошло. Если ты сейчас, к примеру, в Центральное управление разведки провинции или к губернатору заглянешь, то все подумают, что ты просто не захотела тратить время на таскание по тюрьме да мелким чиновникам и озадачила нас, или занята своими важными майорскими делами была. Эти же не знают, что мы с Джоном были близки. Значит, не удивятся нежеланию большой начальницы работать, когда можно напрячь подчиненных, а самой кутить в компании красоток. Логично, соглашаюсь, продолжая поглаживать просящего ласки Люца. Так вот, когда я скрытно соберу информацию и проведу некоторую подготовку, то мы вернемся из карательного рейда и пойдем капать на мозги местным уже открыто. Естественно, без толку, поэтому дальше, ничего не добившись от губернатора и местных разведчиков, я отправлюсь жаловаться к наместнику региона. Ну, а вы продолжите потихоньку ходить по кабинетам, вяло пытаясь добраться до истины или хотя бы добиться освобождения арестованных людей Джона. И, чтобы все точно поверили, что вы будете следовать данной программе, я, пожалуй, возьму с собой Кейли, который всем раззвонил, что он мой заместитель и чуть ли не истинный мозг команды. Хаем, а на самом деле, поинтересовался серьезный хан, что особенно хорошо сочеталось с его взрослой внешностью. А на самом деле Кей, балабол с волосатыми ладонями, подпустила шпильку Сена, но, поймав недовольные взгляды от хана и от меня, замолкла и, сложив ладошки на коленях, прикинулась пай-девочкой. К подробностям того, что произойдет на самом деле, вернемся чуть позже, отрицательно качнув головой, начинаю задумчиво постукивать по подбородку. Сейчас поговорим о том, чем я официально собираюсь заняться, и во что это выльется. Кей правильно заметил, что мы не можем опереться на условную пехоту, потому что солдат-мастера Джона у нас пока выбили, а на других армейцев надежды нет. Так что, не-не, погоди, перебил меня Кей. На самом деле большинство тех егерей и солдатиков, кто с нами работал или хотя бы о нас слышал, нашу команду поддерживают. Один тип даже пытался мне задвинуть, что мы рейтинг всей службы разведки подняли. Только среди солдат, младших офицеров и некоторых старших, добавил Ямато, который, общаясь с военными, тоже не понаслышке знал о бытующих в данной среде настроениях. Большая часть генералов, которых мы выставляем в плохом свете, нас не любит. И штаб, добавил Бейб. Поэтому я хочу вытрусить у наместника разрешение на формирование добровольческого полка с правом вербовать туда как изъявивших желание осужденных, так и солдат из армейских частей. Нафиг, нахмурил было лоб Кей, но тут же его лицо разгладилось от озарения. А, хочешь завербовать подчиненных Джона? Хитро. А потом, когда победы пойдут, то к нам и остальные потянутся. Так-так, надо подготовить поле среди солдатиков. И проследить, чтобы союзнички новой подлянки не подложили. Мы справимся, уверили его Ямато и Хан, которые лучше остальных разбирались в организационных вопросах. Несколько кровавый и грязноватый план мести и расчистки пространства для будущих маневров не привел их в восторг, он вообще никому не понравился, кроме Кия и Сены, однако возражать ни здоровяки, ни другие парни и девчонки не стали. Все же отсутствие энтузиазма было вызвано не отрицанием сути задумки, а тем, что она сильно выходила за рамки дозволенного. Теперь снова к неофициальной части, за которую, как вы понимаете, если узнают, нас могут серьезно наказать, или даже попытаться, злая усмешка, утилизировать, проговорила я, изучая товарищей глазами и сверхчувственным восприятием. Воодушевление никто, кроме парочки шутников, не излучал. Однако явными или скрытыми сомнениями также никто не терзался. Все верили в меня, в стоящие перед нами задачи, а также испытывали желание поквитаться с местными беспредельщиками, которые стали для большинства ребят воплощением старой генерации командиров базы с их вредительством и вседозволенностью. Если бы на душе не скребли кошки, то я бы испытала удовлетворение. Все девятеро явно и недвусмысленно продемонстрировали, что стали членами моей команды. Может, пока и не готовыми напрямую идти за мной против командования базы или министра разведки, но уж точно не выказывающими протеста насчет моей крайне вольной трактовки отданных нам приказов. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Нет пределов не только людской глупости, но и людской подлости. Глава 22. Смена перспективы. Лидер революционно-националистической ячейки движения «Воля Севера» воодушевленно окормлял своих последователей, потомков иммигрантов из Северного Королевства и просто сочувствующих, затянутых в движение друзьями, тягой к острым ощущениям или желанием ощутить сопричастность к чему-то большему, чем скучная обывательская повседневность. Профессиональных террористов, которые зарабатывают на этой деятельности, среди ловящей каждое слово аудитории не было, кроме самого оратора. Подобного сорта личности на самоубийственное задание не подрядить и красивыми словами голову им не запудрить. В отличие от молодых идеалистов, которые не верят в свою смертность и готовы доказывать собственное бесстрашие любому усомнившемуся. Наши соратники по борьбе, занимающие высокие посты в империи, рискуя своим положением и жизнью, добыли для нас важнейшую информацию. Они смогли указать нам цели и вручили в руки меч. Теперь лишь от нас зависит, сможет ли благородный Север нанести ответный удар подлым имперцам. Гнусные диверсанты неустанно сеют террор на землях наших предков, и так стонущих от волны монстров. Их командиры считают, что неуязвимы, сидя у себя в штабах. Но разве это так? Разве позволим мы им вкусно есть и сладко спать, пока герой Севера и его отважные воины борются с имперской гадиной? Разве побоимся рискнуть своими жизнями ради великой родины? Нет. Дружно грянули мужские глотки и затерявшиеся на этом фоне парочка женских. Что нет? Громко спросил разменявший пятый десяток сребролюбивый циник с хорошо подвешенным языком у распаленных молодых идеалистов. Мы не позволим. Мы покараем. Смерть имперцам. Слилось в один грозно воодушевленный рявк множество ответов. Отлично. Тогда в последний раз обсудим план, и я пойду договариваться с нашими агентами, высказался мужчина, который, разумеется, не собирался лично лезть в пекло вместе с этими пока еще живыми мертвецами. После акции, успешной или провальной, неважно, лидер ячейки намеревался скорректировать внешность и отбыть в центр империи по давно уже подготовленным документам на новую личность. Пусть жизнь ради чего-то там кладут идиоты, а он на подобном привык зарабатывать. Столица региона встретила нас ярким солнцем, морозом и попахивающим сгоревшим углем воздухом. Что поделать, здесь не центральный регион и тем более не столица, с ее-то возведенными в седой древности, но по сию пору исправно действующими, экологически чистыми и практически дармовыми энергостанциями, работающими на принципе преобразования природной силы в электричество, что, кстати, служило еще одной причиной концентрации большинства производств именно в сердце империи. Снег в последнее время не выпадал, поэтому витающая в воздухе гарь и угольная пыль превращали белый пушистый наряд городских улиц в уродливую грязно-серую тряпку. Дороги, где лед и неубранный снег мешались с лошадиными экскрементами и прочей грязью, и вовсе выглядели гноящимися ранами на немытой коже бродяги. И это столица региона. Неудивительно, что на таком фоне жители столичного региона и особенно самой столицы задирают носы. Или это просто мое настроение окрасило окружающие в темные тона? Возможно, за время пути, размышляя над дальнейшими шагами, я невольно себя накрутила. Все-таки гибель мастера Джона спровоцирована именно моими завышенными ожиданиями от шайки губернатора Мартина и экс-наместника Бироса, наложившимися на успешные действия команды в целом и меня в частности. Так-то мысли высоко с сидящих с союзничков, задним числом, расшифровать нетрудно. Фронт отодвинут, армия врага обращена в бегство и зализывает раны, дабы направить свои силы на борьбу с волной монстров, а тут под боком сидит смутьян. Он же неизбежно станет баламутить народ, тем более что он не один, а вместе со своими солдатами, которые не преминут начать распространять порочащие власть сплетни. Опасный фактор нужно срочно убрать. То есть это сейчас я одновременно иронизирую над совершенно идиотской логикой и корю себя за недогадливость, а до того, как сумела расспросить болтливых мертвецов из окружения заигравшихся уродов и во всем разобраться, даже предположить не могла, что до такого дебилизма можно додуматься. В самом начале военного конфликта стрелять себе в ногу, чтобы сохранить честь, предотвратить вольнодумство в рядах или не позволить заслугам выскочки бросить тень на уважаемых и заслуженных генералов. Да, там замешано несколько заинтересованных групп. Это нет слов, даже матерных, разве что на языке демонов найдутся подходящие. Да и то вряд ли. В такие моменты как никогда хорошо понимаю сестру. Льешь чужую и свою кровь, стараешься по мере сил вычищать очаги заразы, даже что-то получается, особенно после обретения большей свободы действий. А потом вляпываешься в такое, что понимаешь, даже то, что казалось относительно нормальным, уже давно выедено изнутри плотоядными червями, которые радостно вцепляются в неосторожно протянутые к ним пальцы. Тупость, предательство, жадность и просто человеческая мерзость словно бы повсюду. Их столько, что кажется, будто спасаемый пациент, то бишь родная держава, только из них и состоит. И потому лучшее лечение, которое можно ему предложить, это удар милосердия. Милосердие? Разве заслуживает милосердия этот прогнивший мир? Смертные сами превращают все вокруг себя в ад. Разве это неправильно? Пойти им навстречу и принести им то, к чему они так стремятся. Превратит и мягкий знак ничтожную гыря с мягкий знак в пейтати ленные субсты эрате для тех немногих а, кто мог бы выистоять на адену и лен несколько ступей и краткое выше с ерой массы ничтожеств. Переродивша и с мягкий знак и приз якенув новому в Элладыке. Настроение было таким, что даже шепот Тигу воспринимался без привычного раздражения и омерзения от сопутствующих знаний видений, а с какой-то даже грустной иронией. Хотелось ломать, хотелось давить, хотелось рубить, вешать и стрелять. Хотелось смыть кровью и чужим страхом эти наслоения паразитов, что своим весом поставили мою страну на колени, а теперь, безмысленно следуя своим низменным желаниям и плетя ничтожные интриги, эти мерзкие опарыши собираются совсем ее повалить и умертвить, чтобы всласть попировать на трупе чуждого им величия. Ненавижу. А ничего этот твой птиц, отвлек меня голос шагающего рядом Кейли, летает быстро, от ветра защищает, даже температуру рядом с седлом вроде бы поддерживает. Чего это ты на него раньше жаловалась? А Курамичи, заливала, моему спутнику не то чтобы нестерпимо хотелось почесать языком, хотя и не без этого, скорее, он таким образом пытался подбодрить слишком задумчивую и хмурую сокомандницу, или на худой конец перенаправить ее мысли в иное русло, не без успеха, стоит сказать, нет, без особых эмоций в голосе качаю головой, я просто смогла усилить свои призывы, в том числе и Раух, теперь она поднялась до ранга, а во, это что? Теперь и та трехглавая страховидла сильнее стала, удивленно воскликнул парень, не обращая внимания на взгляды прохожих. Блин, Тут же, совсем без перехода, резко опечалился он. То обидное чувство, когда дохлая зверюга качается быстрее тебя. Или это очередная задумка нашей тиранствующей главы, прищурился юморист. Унизить бедных нас в очередной учебной схватке с этим чудищем и заставить тренироваться еще больше, какая коварная жестокость. Безбожно переигрывая, ужаснулся он. Печенька милая, не согласилась я, выдав тускловатую улыбку. Ага-ага, такая же милая, как ее хозяйка добрая. Эй, чуть живее отозвалась я, втягиваясь в пикировку. Хочешь сказать, я злая, сама добросердечность, и да умоются собственной кровью те, кто усомнится в твоем миролюбии и благожелательности. Засмеялся парень. Я только с врагами не церемонюсь, союзникам и даже нейтралам стараюсь помогать. Ха-ха, как с Имрилу, развеселился товарищ. Да ну тебя, зубоскал, вот, даже спорить не пытаешься, довольно ответил Кейли. Развить тему у него не получилось, так как мы приблизились к шумному и многолюдному торговому кварталу. Впрочем, оно уже и не требовалось. Дурацкие шуточки и кривляния сокомандника смогли выбить меня из самых глубин злобненькой меланхолии. Осталось найти в местных заведениях общепита что-нибудь вкусненькое и можно отправляться дальше, обустраиваться в гостинице, а потом в администрацию и центральный офис региональной службы разведки, заниматься делами. К сожалению, господин Нейман не может принять вас сегодня, возясь с бумагами, ответил нам толстый чинуша. Если хотите, можете заполнить эту форму, записав там вашу просьбу. Стоимость бланка – всего 30 серебряных монет. Не забудьте указать обратный адрес. Мы вообще-то тоже офицер разведки, заметил стоящий рядом со мной Кей. Да, я ознакомился с содержимым ваших документов. Но, порядок есть порядок, извиняясь, развел руками чиновник. Он, как подсказывала эмпатия, с одной стороны не хотел скандалить с нами, как обладателями немалой личной силы, подкрепленной грозными столичными бумагами, а с другой, имел совершенно конкретные указания, которые шли вразрез с тем, чтобы пропустить нас к местному боссу. Я же молчала. Настроение пришло в норму, злоба, загнанная мною на задворки разума еще в первый день нашего появления в городе, вместе с влиянием Тигу, забитым туда же ментальными пинками, уже не душила и не толкала на непродуманные шаги. Осталась лишь холодная целеустремленность. Конечно, можно, как ожидал и желал Кей, наплевать на вполне явные попытки нас затормозить и в наглую ворваться в кабинет. Это позволит сразу определить дальнейшие ходы в отношении местного начальника, к тому же значительно их ускорит. Но пойдет ли это на пользу делу? Нет. Я и так уже поняла, что глава регионального управления службы разведки нам не друг. То, что он не обрадуется моему визиту с требованиями и просьбами, вероятно, ему уже телеграфировали о произошедшем в Скаре, и то, что добровольно сотрудничать он не станет, тоже понятно. Однако демонстрировать это обществу пока не входит в мои планы, поэтому общение придется отложить. Еще и всем показывать, будто все нормально, и мне не хочется крепко пожать горло этой крысе, покрывающей одуревших от вседозволенности уродов. Я обязательно лично передам вашу заявку, а господин глава непременно узнает о вашем визите. Но нарушить порядок я не могу. Хороший порядок, проворчал парень, больше ползолотого за бумажку. Да обычный работяга за полгода столько получает. Из кого вы такие деньжищи дерете? Со своих дерете. Обвинительно потыкал он пальцем. Да если бы с нами Акира была, она бы тебя, бандит чернильный, живьем бы съела. Патетично возгласил разошедшийся товарищ. Простите, таковы правила. Снова повинился пухлый бюрократ, что в тщетной попытке стать меньше и незаметнее, бессознательно втянул голову и сгорбился. Я не в силах их изменить, но если желаете, я могу оформить приобретение на счет собственного фонда службы разведки. Для этого вам нужно будет заполнить эту, и еще вот эту форму, и завизировать их соответственно в кабинетах 8, 12, 20, а потом вернуться сюда. Уверен, у вас это не займет больше часа. Ясно? Кивнула я чиновнику. «Пожалуй, мы предпочтем потратить немного денег, а не времени. Можно взять бланк у вас, или для этого нужно идти в отдельный кабинет. По правилам стоило бы пройти в бухгалтерию, но для вас я готов пойти на небольшое нарушение», с явственным облегчением от не случившегося конфликта заулыбался толстяк. «Вот», — протянул он нам двойной лист с пропечатанными по краям узорами. По правде сказать, вы бы потратили не так уж много времени. Обычно коллеги работают не торопясь, но для вас, как для офицеров из самой столицы, все процедуры не заняли бы более часа. Еще раз кивнув услужливому бюрократу, тем самым показывая, что услышала и запомнила его дружелюбное поведение, я за пару секунд прочла форму и проворно, но так, чтобы не порвать бумагу слишком быстрыми движениями ручки, ее заполнив, накатала свое прошение. Ничего необычного, просто просьба посодействовать в том, чтобы разобраться в странной ситуации с непонятно откуда взявшимися северянами, посреди провинции убившими целого мастера. Разве что легкая щепотка подозрений касаемо странного отказа в сотрудничестве от губернатора Мартина и местных властей, а также злорадство Бироса по поводу произошедшего, присовокупленное к общей массе воды, немного выбивалось на общем казенно-нейтральном фоне. И да, экс-наместник, когда я открыто наводила суету в Скаре, имитируя бурную и не слишком успешную деятельность, лично со мной пересекся и, подстегнутый алкоголем, а также малой толикой деэмпатии, не смог смолчать. Бьюсь об заклад, что этот документик прочтет не один лишь главшпион региона. Да и после исполнения первых этапов плана оно неоднократно всплывет. Пожалуй, то, что меня культурно макнули, заставив писать прошение, это даже хорошо. Для создания правильной истории лишний документик не помешает. «Что-то ты подозрительно покладистая сегодня», — негромко сказал мне Кей, когда мы вышли из здания, прошли пару кварталов пешком и поймали извозчика на конных санях. «А что зря шуметь? Все, что требовалось, я узнала. Бюрократы мне ничего плохого не сделали, чтобы на них давить. Разве?» — состроил скептическую гримасу парень. «Угу», — не стала я описывать подробности в зоне доступа любопытных ушей водителя кобылы. «Ладно, ладно, доверюсь талантам твоей офицерской злобности. Но что тогда дальше? У наместника мы были вчера, точно так же летали из кабинета в кабинет, даже не увидев его самого. От главнюка местных коллег, который нас продинамил, вышли сегодня. Кто еще? Вояки? Или в расположение войск злой мороженки заглянем? При ней такого не ляпни», — хмыкнула я. «Ай-яй, я, что, совсем дурак, по-твоему? Такого точно не ляпну. Но ты так и не ответила. Что дальше делать будем? Ждать еще день-два, и нас пригласят на встречу. Может, и не люди главы разведки региона или он сам, но пригласят. Так что конкретно тебе ничего делать не нужно. Разве что, да, можешь пошататься по сборищам местных бездельников и собрать слухи. В поход на злачные места, это по мне», — довольно растянул губы юморист. «Я видел в центре интересное казино с рестораном и другими развлечениями. Давай вместе туда. По тебе, сестренка, отлично видно, что расслабиться тебе не помешает». «Не думаю, что это хорошая идея», — отвечаю, отрицательно качнув головой. «Да брось», — широко взмахнув руками, воскликнул Кей. «Я же не в бордель сходить предлагаю. То есть, если ты вместо казино хочешь туда, я только за», — хитро улыбнувшись, поиграл бровями юморист. «ПФ», — пренебрежительный фырк, — «чтобы Акира потом гонялась не только за тобой, но и за мной, не стоит втягивать меня в столь сомнительные приключения. Я такое не ценю, и вообще предпочитаю, чтобы девушка испытывала чувства именно ко мне, а не моему кошельку. А ты, оказывается, романтичная натура у нас», — с нарочитым удивлением подсокал языком Кей. «И я даже не стану спрашивать, как это сочетается с твоими развлечениями в павильоне цветов на северо-востоке», — по его лицу скользнула пошловатая ухмылка. «Но раз ты хочешь чувств, тогда нам точно дорога туда, где веселятся. Эй, извозчик, разворачивайся», — воскликнул парень, обратившись к Рикомому. «Вези нас в царство азарта, порока и веселья». «А ты не обнаглел?» — косо посмотрев на товарища, ласково поинтересовалась я. «Может, нам на полигон отправиться, для внеочередной серии тренировочных поединков? Если это нужно, чтобы согнать с тебя угрюмость, то я готов пойти на такую жертву», — с видом святого мученика ответил парень. Впрочем, несмотря на легкомысленную интонацию и клоунские ужимки, говорил он на удивление серьезно. «Не такая уж я и угрюмая, просто спокойная», — пробормотала я, все же задумавшись. К азартным играм после того, самого первого визита в казино, я относилась предвзято, но идея временно переключиться на что-то совсем стороннее и тем самым разгрузить напряженное сознание, возможно, не так плоха, как может показаться на первый взгляд. Особенно если Кей, ни разу не пойманный на повышенной чуткости к проблемам других, уже не в первый раз делает намеки относительно морального состояния компаньонки по командировке. С моей точки зрения все нормально, однако наш веселый социопат не тот человек, который стал бы безосновательно проявлять заботу о ком-то, кроме себя и, быть может, Акиры. Вероятно, он видит то, чего нет. Но мало ли, важных дел сегодня не намечается, можно и потрафить товарищу. Хотя со стороны, может, и виднее, произношу уже вслух. Ладно, поехали. Несколько часов ничего не изменит. Только сразу предупреждаю. Азартные игры я не люблю, мне в них не везет. Что можно сказать о дальнейшем? Если коротко, то предложение Кейли оказалось кстати, я действительно смогла расслабиться, сбросив потихоньку копящийся стресс. Да и некоторую, пока непонятно, насколько большую, выгоду тоже повезло извлечь. То есть присыпанная холодным пеплом ненависть к высокопоставленным уродам никуда не ушла. Как осталась и жгучая досада от осознания того, что именно наша деятельность позволила им устранить мастера Джона, и наша, моя, же вера в зачатки разумности этих отбросов не дала ни то, что подстраховаться от ситуации, но даже вообразить ее. О желании отомстить и вовсе не говорю. У меня очень хорошая память, поэтому я запомнила всех, начиная от Сэмрилла, с удовольствием издевавшегося над маленькими будущими убийцами, и заканчивая Берасом с его прихвостнями. Тем не менее, после небольшой, КХМ, перезагрузки понимания допущенных ошибок перестало так давить, как и мысли о том, что непростое убийство, это слишком легко. Важнее решить свои вопросы и убрать источники проблем, чем терзать себя мыслями о несделанном, или, тем более, тешить темную сторону души, планируя жестокие пытки обидчиков, особенно если это будет не на пользу делу, а во вред. Что касается случая, сулящего упрощение исполнения некоторых планов, то о нем ниже. Несмотря на вышесказанное, начало мероприятия не давало особых надежд на отдых и веселье, или тем более пользу. Шутник притащил меня в то разрекламированное им помпезное казино для богатых прожигателей жизни, которое скорее уместнее называть развлекательным центром. Мы перекусили в местном ресторане, кстати, здешние блюда региональной кухни оказались намного интереснее и вкуснее большинства изысков столичной или якобы южной, прошлись по игорному залу, где Кей сумел несколько раз выиграть довольно внушительные суммы, а потом снова их спустить, впрочем, в общем и целом оставшись в плюсе, везучий. Ну а одна девочка-волшебница, играя по мелочи, под насмешливые и ободряющие комментарии товарища, медленно и методично просаживала свой недельный оклад. Потом общительный балагур куда-то запропал, и я, бросив надоевшую рулетку, в карты играть неинтересно, потому как рисунок рубашек запоминался если не с первого, так со второго раза. Да и эмпатия, опять же, принялась слушать местных музыкантов, вполне достойных профессионалов, кстати, и наблюдать за игроками. Это оказалось уже интереснее заведомо проигрышной, если не жульничать, используя разгон разума и хиленький, но тем не менее существующий навык контроля воздуха, конечно, попытки обыграть казино. Забавно видеть, как еще недавно преувеличенно надменный мужчина, вероятно из залетных, а не постоянных клиентов, слишком уж по-парадному одет и одухотворенно смотрит, просадив крупную сумму, матерится и стучит по столу в бессильном возмущении. Или, наоборот, дородная дама, увидев, как на рулетке выпало нужное число, радостно визжит и подпрыгивает, словно маленькая девочка. Хотя, судя по небрежно носимым украшениям и общей ухоженности, мадам совсем не бедствует. То есть даже на фоне среднего посетителя данного заведения, которое демократично отсекает бедноту требованием приобрести фишки минимум на 10 золотых для входа, она выглядит отнюдь не бедной родственницей, даже получше прочих. Фишки на пару-тройку десятков ауреев, явно не состояние для нее, но нет, чуть не сверкает от счастья, залпом опустошает бокал с шампанским и целует сопровождающего ее прилизанного молодого парня лет 16. Забавное. А меж тем содранные на входе 10 ауреев, это та сумма, что некогда составляло мое содержание за 2 месяца, и я считала ее достаточно солидной, каковой она, в общем-то, для большинства жителей столицы и является. Те же младшие офицеры полиции зарабатывают в 2-3 раза меньше, и это в сердце империи. Конечно, после получения лейтенантского звания заработок скромной убийцы в ранге мастера боя вырос до 10 золотых, а с повышением до майора и вовсе подрос почти до полусотни, которые с большим запасом перекрыли все мои бытовые запросы. Но даже так, будь я честной служакой, входной билет, стоимостью в мерный слиток, блин, меня бы отпугнул. Однако здесь, в центре не самого богатого региона, В одном из залов отнюдь не единственного фешенебельного казино города, едва ли не толпились посетители. Что тут сказать? В прошлом мире я, Виктор, как-то читал статейку, общий смысл которой сводился к тому, что чем лучше в стране живут богатые, тем в большей нищете и безнадеге пребывают бедные. Мысль немудреная, ведь любому понятно, что избыток в одном месте означает недостаток в иных. Но при виде столь бездарного разбазаривания денег богачами, шикующими на территории, не такой уж и далекой от фронта, и это в то время, когда все достаточно дельные офицеры жалуются на недостаток патронов, винтовок, снарядов, припасов, медикаментов и даже банального обмундирования для тех, кто защищает жизни, в том числе и этих вот, с позволения сказать, элитариев. В голове волей-неволей начинали крутиться мысли о принудительном перераспределении финансовых потоков. Чуть ли не пресловутое «отнять и поделить», ага, наверное, это на меня так повлияло написание программ для революционных ячеек в столице Северного Королевства. Я ведь многое нагло утянула у радикальных социалистов-революционеров из прошлого мира и, частично, даже анархистов, тех занятных высокоумных теоретиков, которые ратовали за полную отмену государства и всех его законов для достижения всеобщего процветания, которых поддерживали в основном всякие отбитые идеалисты-террористы, типа революционные бандиты и просто отморозки-беспредельщики. Эх, жаль, что пришлось так спешно отбывать. Поубивают ведь всех носителей свежей, новой и молодежной идеологии. Планы это не нарушит, но у меня, между прочим, имелись некоторые задумки на веселые мероприятия с их участием. Акаме бы понравилось, наверное. Впрочем, долго размышлять на такие неоднозначные темы, как мягкая, без прямого отъема с сопутствующими казнями почти, наверное, национализация активов нынешних верхов и создание общественного движения, что станет всемерно помогать подобным задумкам снизу, обеспечивая своими злыми и кровожадными взглядами добровольность желания делиться с заступниками, мне не позволило возвращение Кея. Шутник уже нашел себе компанию из молодых дворян, которые, ведомые таинственным устроителем, собирались отправиться на веселое, щекочущие нервы приключения, и решил потащить с собой меня. Я согласилась, ибо почему бы и нет, особенно когда все фишки проиграны, а тратить свои кровные на приобретение новых не имеется никакого желания. Да-да, мои организации ворочают миллионами, да и выгода от продажи оружия ненавидящим сейку горцам тоже внушает, но это не значит, что заработанному нельзя найти более достойного применения. Лучше постройку очередной бесплатной школы, больницы или приюта под патронажем моих благородных бандитов-дельцов-производственников дополнительно профинансирую, а жуликоватое казино перебьется. Где это видано, когда 9 из 10 ставок улетают в дырку? У-у, подобну под себя империю, позапрещаю все эти игорные притоны. А то, понимаешь, героя копья запретили, а эта обдираловка работает. Гады. В общем, казино мы покинули. Вот с этого знаменательного момента и началось настоящее веселье.